Глава 17. Идол. Я смотрю на мониторы в своей комнате управления. 24 экрана, 24 разных ракурса моего маленького мира, моего творения, моей ловушки. Пальцы барабанят по столу в такт дождю. Идеальная гроза для идеального поворота сюжета, хоть и природные явления еще не подвластны моему влиянию. В конце концов, я не бог, я только учусь. Аврора спит. Камера номер 7 показывает, как она беспокойно ворочается в постели. Даже во сне моя испорченная куколка прекрасна. Волосы разметались по подушке, губы слегка приоткрыты. Интересно, что ей снится? Возможно, другая реальность, где нет меня, нет этого шоу, нет всех этих игр разума. Я улыбаюсь. Если бы она только знала, что здесь, прямо на этом острове, только на противоположной его части, расположено логово того, кто всей душой и сердцем обожает этот проект. Иногда я специально приезжаю сюда с материка, беру часть твоей команды, все ради того, чтобы быть ближе к происходящему. Эффект полного погружения в сюжет шоу дорогого стоит. «Сэр, Аарон Блэквуд ждет вас в комнате для совещаний». Голос моей ассистентки прерывает мои размышления. «Спасибо, Марта. Я уже иду». Беру со стола тонкий серебристый ноутбук. Ключ к следующему акту нашей драмы. Почти последний поворот перед финалом. Секрет в том, что финала не будет. Будут новые жертвы, новые поступления и люди. Но Аврора уже будет моей. Возможно, когда-нибудь мы вместе с ней понаблюдаем за новой группой несчастных. Коридоры офисного бункера пусты и стерильны. Белые стены, яркий свет, никаких украшений. Ничто не должно отвлекать от главного, от моего шоу, от моего эксперимента, от моего создания. Творческие люди часто пропадают в затворничестве, и это не миф. Никогда не относил себя к искусству, а теперь готов поставить себя в один ряд с самыми великими писателями, художниками и сценаристами всех эпох. По крайней мере, я создал нечто такое, что никогда не существовало до меня. Аарон Блэквуд ждет меня, как я и ожидал. Высокий, светловолосый, с тем особым видом интеллектуальной привлекательности, который так нравится женщинам. Идеальный инструмент для моих целей. Всем нравятся мужчины со сладким фейсом. Такие внушают доверие. Подсознательно они кажутся добрыми и не имеющими злых намерений. Аарон не зря был выбран на роль того, кто также сблизится с Савой в процессе одного из испытаний. «Добрый вечер, мистер Блэквуд», — говорю я, закрывая за собой дверь. «Я так понимаю, путь был не близкий». Он напряжен. Его глаза следят за мной, как хищник следит за более крупным хищником. Умный мальчик. Он знает, что я опасен. Точнее, могу быть опасен. У меня сегодня хорошее настроение. Я не собираюсь пускать пули в его симпатичный лоб. Признаться, он мне нужен. «Я получил письмо с пояснениями и конверт, и наконец-то нашел вас», — отвечает Блэквуд. Он стоит передо мной, пытаясь сохранить достоинство. Но я вижу все, каждую деталь. Джунгли не пощадили его. На некогда белой рубашке следы зеленоватой плесени и бурой грязи. Рукава разорваны в нескольких местах. Цеплялся за колючие лианы, пробираясь в сторону бункера. Интересно, сколько часов он шел сюда пешком? Его пальцы слегка подрагивают, но взгляд твердый. Парень смотрит пристально и немного оборонительно, когда я изучаю его. Редкое качество. Большинство не выдерживает моего взгляда дольше нескольких секунд. На шее... тонкая цепочка, уходящая под рубашку. У них с сыном одинаковые нательные кресты. Мальчишка действительно дорог ему. Блэквуд сглатывает, и я замечаю, как пульсируют вены на его шее. Боится, но держится. Мне это нравится. «Что ж, я не буду повторять то, что было в письме», произношу я, позволяя легкой улыбке коснуться моих губ. «Гораздо интереснее будет поговорить о твоем вознаграждении за все, что ты сделаешь. Я не планировал вводить одного из участников шоу в курс дела, но сложившаяся ситуация вынудила меня пойти на крайние меры. Вы сказали, что освободите меня и обеспечите лучшим лечением моего сына, если я сделаю все, что вы скажете. Легко. Я сажусь напротив него, кладу ноутбук на стол между нами. Мне необходимо, чтобы ты настроил Аврору против Кэллума. Я бы мог сам поговорить с ней, но мне нужно, чтобы все выглядело максимально нативно. Работа достаточно простая. Дальше она все сделает сама. Взгляд Блэквуда падает на ноутбук, затем возвращается к моему лицу. Что это? Это, мой дорогой Аарон. Я медленно провожу рукой по гладкой поверхности компьютера. Реквизит. Реквизит для будущей серии. Я наблюдаю, как на его лице сменяются эмоции. Подозрение, любопытство, надежда. Я думаю, вы достаточно умны, чтобы понимать, что шоу «Идол» — это нечто большее, чем просто развлекательная программа. Продолжаю я. Вы ведь заметили странности, нестыковки, моменты, которые просто не имеют смысла в контексте обычного реалити-шоу. Аарон медленно кивает, и его пальцы нервно постукивают по столу. Точно так же, как мои несколько минут назад. Забавно, как люди неосознанно копируют поведение тех, кого считают авторитетом. «Я заметил некоторые вещи», — осторожно говорит он. «Но я думал, что это просто особенности формата». «О, это особенности!» — я откидываюсь на спинку стула. «Но не формата. Скорее, особенности эксперимента». Я делаю паузу, позволяя этому слову повиснуть в воздухе. Эксперимент. Такое клиническое, холодное слово. Оно заставляет его нервничать, и это хорошо. Что вы знаете о Кэлме Торнтоне, Аарон? Он хмурится, сбитый с толку смены темы. О Кэлме? Не так много. Он харизматичный, позиционирует себя лидером, любит контроль, умный. Аврора, кажется, полностью доверяет ему. Да. Я улыбаюсь. Аврора доверяет ему. Это проблема. Я открываю ноутбук и поворачиваю экран к Аарону. На нем фотографии. Десятки фотографий Авроры. В больничной палате, с пустым взглядом, с синяками от уколов на руках, с электродами на висках. Аарон резко втягивает воздух. «Что это? Что вы сделали с ней?» «Я?» Я изображаю удивление. «О, нет, Аарон, не я. Кэллум делает это с ней. Это шоу, созданная и спроектированная им ролевая игра, исцеляющая больное сознание». Я нажимаю несколько клавиш, и на экране появляются документы. Медицинские карты, отчеты о лечении, имя пациента – Аврора Хейс, лечащий врач – доктор Кэллум Торнтон. Уникальный в своем роде психиатр, способный исцелять своих пациентов с помощью гипноза. Таких специалистов в мире не так много. Я тоже один из них. Это очень ценный и редкий дар. Этому невозможно научиться. Видите ли, мой племянник — это не просто участник шоу. Он — настоящий идол, создатель всего этого. Я обвожу рукой пространство вокруг нас. А я... Я просто им вдохновляюсь. Аарон смотрит на экран, его лицо бледнеет. Это какая-то манипуляция, фотошоп. Вы пытаетесь меня обмануть. Зачем мне это? Я пожимаю плечами. Подумайте логически, Аарон. Вы ведь программист, верно? Вы понимаете системы, понимаете логику. Что более вероятно? Что я создал сложную подделку, чтобы обмануть вас? Или что Кэллум не тот, за кого себя выдает? «Если то, что вы говорите, правда, — медленно произносит он, — то, что Кэллум делает с Авророй, что вообще происходит?» «Эксперимент, — повторяю я, — психологический эксперимент. Он внушил ей альтернативную реальность». Заставил поверить, что она участвует в шоу. На самом деле она находится в психиатрической клинике. под его контролем. Как и вы. Глаза Арона округляются, челюсть стремительно падает. Хотите сказать, я псих? На лбу Блэквуда выступает испарина. Как легко впечатлить человека и внушить ему что угодно. Есть только один способ проверить это. Завершить, наконец, игру. Когда вы выполните здесь свою ролевую задачу, вы очнетесь в реальном мире и убедитесь в том, что я был прав. Внушаю ему я, опуская голос на 2 тона ниже. Арон пялится на меня так, словно я машу перед ним гипнотическим маятником. Хотите сказать, он и мне внушил альтернативную реальность? А вы тогда кто? Начинает задавать вопросы жертва. Вас я тоже выдумал? Мы все существуем в реальности, как и этот остров. Он существует в реальности. Но все, что здесь происходит, вполне возможно может быть плодом вашего больного воображения. И я настоятельно рекомендую вам как можно скорее взяться за дело, выполнить то, что нужно, и очнуться там, где вы нужны куда больше, чем здесь. Гром за окном подчеркивает мои слова. Идеальный тайминг. Я люблю, когда все идет по плану. Но зачем? Арон выглядит потрясенным. Но я знаю, что он ничего не сможет поделать со своими эмоциями. Сейчас он марионетка в лапах моего влияния. Зачем Кэллому внушать нам альтернативную реальность? Власть, просто отвечаю я. Контроль. Возможность переписать чужой разум по своему усмотрению. Для такого человека, как Кэллум, это величайший наркотик. Я наклоняюсь ближе, понижая голос до интимного шепота. И он делал это раньше, Арон. Аврора не первая. Но я хочу, чтобы она была последней. Арон смотрит на меня долгим взглядом. Я вижу, как в его глазах борются недоверие и желание защитить себя и свою семью. «Почему вы рассказываете это мне?» Наконец спрашивает он. «Почему не остановите его сами?» «Потому что в игре сознания она доверяет вам», — говорю я. «Она послушает вас, а не меня. И потому что...» Я делаю паузу. «Я не могу напрямую вмешаться. Кэллум контролирует систему безопасности. Если я сделаю что-то открыто, он узнает, ты...» Я не заканчиваю фразу, но выразительно смотрю на фотографии Авроры в больничной палате. А Арон сжимает кулаки. Его лицо искажает напряженная гримаса. «Что вы хотите, чтобы я сделал?» «Вот оно, момент, когда рыба заглатывает наживку». «Возьмите этот ноутбук», — говорю я. «На нем есть все доказательства. Покажите их Авроре. Убедите ее, что Кэллум — настоящий идол. Что он манипулирует ею, контролирует ее разум. Скажите, что вы...» Я улыбаюсь. «Что вы увлекаетесь программированием и смогли взломать его компьютер во время грозы? Это объяснит, откуда у вас эта информация?» Я вижу, как в его глазах загорается понимание. «Вы хотите, чтобы я настроил ее против Кэллума?» «Я хочу, чтобы вы спасли ее от Кэллума», — поправляю я. «Есть разница». «И что потом?» — спрашивает он. «Когда она поверит мне?» Я смотрю ему прямо в глаза. «Вы должны поселить в ее сознании мысль, что единственный способ освободиться — это уничтожить Кэллума». Арон отшатывается. «Вы хотите, чтобы она убила его? Черт возьми, мы не можем так легко говорить об убийстве. Что бы вы ни говорили, я не верю в то, что мы в чертовой психушке». «Понимаю вас. Я бы тоже не доверял себе до конца, и я вполне могу лгать, чтобы запутать вас». Спокойно признаюсь, я искренне не исключаю такого варианта. Возможно, я уже сам обезумел после стольких лет работы с человеческим сознанием. «Я хочу, чтобы в нужный момент Аврора отпустила его», — мягко говорю я. «Иногда свобода требует радикальных мер». Я вижу сомнения на его лице. «Это хорошо. Если бы он согласился слишком легко, я бы заподозрил, что он может быть агентом, уже завербованным Кэллумом». «Подумайте об этом, Арон», — продолжаю я. «Если то, что я показал вам, правда, а вы можете проверить все файлы на ноутбуке, то Аврора находится в смертельной опасности. Кэллум контролирует ее разум. Он может заставить ее сделать что угодно. Он может стереть ее личность, создать новую. Я встаю, показывая, что разговор окончен, бросая ему выписку из банка, в которой отображены финансовые операции. Перевод денег в клинику на лечение сына. Это лишь часть от огромной суммы, но мне нравится бросать ее по мелочи. Чувствуя, будто бросаю кости оголодавшей собаки, способной на все ради того, чтобы обрезать ее. «И помните, Аарон», — добавляю я, — «если вы справитесь с этим, если вы спасете Аврору, я гарантирую, что вы оба дойдете до финала. Вы оба останетесь живых, как и то, что ваш сын будет в надежных руках и передан в лучшие клиники мира. Какой бы ни была эта реальность, она все равно отражает истинную. И если ваша внутренняя боль – это здоровье сына, то болен он и там, и здесь». Блэквуд молча забирает ноутбук. Его жилистые накачанные руки слегка дрожат. Я постараюсь сделать все в лучшем виде. Он не возникает, не сопротивляется. Моему внушению невозможно противостоять. Конечно. Я вновь улыбаюсь, ощущая, как адреналин бежит по венам. Плести интриги и расставлять капканы – это то, что доставляет мне кайф в чистом виде. Только не оплошайте и поторопитесь. Время работает против вас. Когда он уходит, я возвращаюсь в свою комнату управления. Мониторы показывают, что Аврора все еще спит. Я сажусь в свое кресло и смотрю на ее спящее лицо на экране. Такая красивая, такая уязвимая, такая моя. Скоро, моя дорогая, шепчу я экрану. Скоро ты будешь свободна. От Кэллума, от этого шоу, от всех иллюзий. Я не добавляю, и ты будешь принадлежать только мне. Это останется моим маленьким секретом, пока что. Гроза усиливается за окном. Идеальный саундтрек для идеального плана. Я улыбаюсь и жду, когда начнется следующий акт моей пьесы. Потому что, в конце концов, все это просто еще одна иллюзия. Еще одна реальность, созданная в чьем-то воображении. Возможно, в моем. Возможно, в ее. Кто знает, где заканчивается одна реальность и начинается другая. Сталкинг тоже один из моих главных фетишей. Наблюдение, подглядывание, анализирование поведения жертвы, когда она спокойно себе живет, уверенная в том, что за ней никто не подсматривает, возбуждает меня. Но это еще не все. Неверность партнерши тоже часто заводит меня. И поэтому, когда Лиама трахалась с Кэллумом, являясь частью его массовки и гарема все эти годы, она подогревала мой интерес тем, что спала с моим племянником. Куколдизм. Сексуальная девиация, полученная в результате травмы в раннем детстве. Чаще всего она происходит из-за нарушенного контакта с матерью. Но это далеко не самое извращенное предпочтение, которое полюбила моя психика. Поэтому я когда-то и поступил на психфак. Мне хотелось покопаться в своих демонах, изучить их. И именно это образование научило меня с ними жить. Я был совсем ребенком, когда застал свою мать, занимающуюся сексом не с отцом. Она не заметила, как я, маленький шестилетний малыш, плакал в дверном проеме и тихо шептал ее имя, мечтая о том, чтобы она прекратила так истошно и самозабвенно кричать, получая удовольствие от подскоков на члене незнакомого мужчины. С отцом я также их слышал и видел потом несколько раз. Как и отца с другими женщинами. Они не хранили верность друг другу и, должно быть, не испытывали должной страсти. А разводиться в столь богатых и уважаемых семьях в то время было глупостью. Никто не хотел делить имущество, деньги, наследство. Я действительно желал, чтобы Ава стала только моей. Думал, что она станет особенной и исключением, что я действительно одержим ей в той же степени, как и совершенными узорами на ее теле, что хочу распаковать ее сам, как уникальный и единственный в своем роде подарок. Но когда я увидел, как это сделал Кэллум, Я не испытал ненависти к племяннику. Мой член стоял колом, и, собственно говоря, я справился с напряжением единственным быстрым и доступным мне способом. Не уверен, что хочу видеть это снова, но в моменте... Мне все понравилось. Их секс выглядел таким чувственным и красивым, и все мое тело покрывалось мурашками от одной лишь мысли, что они оказались в этой точке близости по моему сценарию. Как бы там ни было, Кэллум все равно скоро сдохнет, и Ава будет моей. Целиком и полностью. От кончика волос до ногтей на красивых ножках. Я поцелую каждый шрам, продемонстрировав то, что вижу в ней совершенство. Все мое ожидание, напряжение и предвкушение окупится сполна. Первый этап игры будет закончен. Ляма пойдет на утилизацию, как надоевшая игрушка. А Ава станет моей новой фавориткой. Я не знаю, буду ли я делиться ею с моими друзьями. Первый год вряд ли. А дальше буду смотреть на ее поведение. И все же тот факт, что Кэл у меня ослушался и позволил себе лишнее... заставляет кровь закипеть от подавляемой агрессии. Я не могу просто взять и убить его. Племянник еще не сыграл свою роль. В моем мире все должно работать, как идеальные часы от бренда Торнтон. И у каждого события, как у стрелки, должно быть свое время и место. Достаю телефон, зная, что разговор с племянником будет непростым. Набираю номер Кэллума и жду, когда тот ответит. Когда его голос звучит в трубке... я ощущаю, как внутренний хищник встает на дыбы. Признаться, я получаю удовольствие от войны со своим юным родственником, и мне будет грустно, когда его не станет. «Кэллум!» — резко чеканю я, не собираясь тратить драгоценное время на приветствие. «Уговор был четким, и ты его грубо нарушил. Но с этой секунды я строго запрещаю тебе сближаться с Авророй вне заданий. Это не просто предостережение, это приказ». Мне отвечает спокойный и уверенный голос. Сучоныш не боится меня, хотя я могу остановить его сердце нажатием одной кнопки. «Мне наплевать на твои приказы, Никлас», — лениво отзывается юный ублюдок. «Честно говоря, я бы отдал все, чтобы вернуть себе молодые годы, несмотря на то, что прекрасно выгляжу для своих лет. Я по-прежнему готов на все, чтобы покинуть этот остров. А Ава мне больше не интересна». «Я не понимаю, зачем тебе нужна эта неумеха? Она ничем не отличается от других женщин. Теперь она еще и не невинна. Уверен, что она так нужна тебе?» Да, начнутся пассивно-агрессивные дебаты и торги. «А тебя это волновать не должно!» Отрезаю я, ощущая, как напряжение внутри нарастает. Меня раздражает, что не боится меня. Не понимает, что его гребаная жизнь в моих лапах. Точнее, осознает... но знает, что я не убью его, и пользуется этим. До тех пор, пока у него есть команда и так называемая дьявольская семерка, что служит ему тылом и может отомстить мне за его смерть, я не должен совершать опрометчивых поступков. На данный момент хорошо обученные и нанятые мной люди шерстят весь мир в поисках членов братства Кэллума. Он рассыпал их по миру, словно свои крестражи, гарантирующие ему бессмертие. Но я убью их всех по одному. И когда гарантирую себе то, что после смерти Кэллума не найдется одаренных умников, способных слить на меня компрометирующие данные, я перейду к шкурке племянника. Его давно пора отправить к своему папочке. Мой братец скончался от тяжелой болезни, а вот смерть его сына планируется куда более легкой и внезапной, но драматичной. Я с удовольствием посмотрю, как он подыхает на руках Авроры. Это красиво и возбуждающе. Меня заводит драма и неожиданные сюжетные повороты. Именно поэтому я так сильно кайфую от этого реалити-шоу. Не забывай, что твои действия будут иметь последствия, как только у меня появится возможность их реализовать. Напоминаю с ледяной непреклонностью. Если ты коснешься Авроры вне моего сценария, я сдеру с тебя скальпель в прямом эфире. Бей выше, дядя. «Будь я на твоем месте, а ты на моем, я бы отрезал тебе член и скормил бы его змеям!» Гаденыш не поддается на давление угрозы, словно не боится сдохнуть. Вот поэтому я предпочитаю всегда манипулировать через третье лицо. Идеально, когда у жертвы есть любимая сестра, ребенок, больной родитель, а младший Торнтон ни к чему и никому не привязан, кроме себя И это проблема. Это идея. Я обязательно возьму ее на рассмотрение. Противостояние между нами обостряется с каждой секундой. Тебя правда больше не интересует Аврора? Ну, это вполне в духе Кэллума. Забыть женщину после забитого гола. Благодаря своей внешности, живя в Нью-Йорке, он мог бы позволить себе любую женщину. Не думаю, что перепихон с Авророй имеет для него значение. Пока я одержим ей, он одержим свободой. Она не стоит того, что ты вытворяешь. Хотя ее проблема с фригидностью действительно давно решена. Я думаю, ты заметил, как ярко она кончала. Подо мной. Сообщает таким властным тоном, полным превосходства, что мне хочется достать его морду из телефонной трубки и растерзать в клочья. Можешь поставить запись нашего секса на репит. Знаю, тебя возбуждает это дерьмо. А ее? Да ее пальцем не трону. Пусть дойдет до конца. Все, как ты хотел. Заберешь ее полудохлую, сломленную и податливую. О да, это будет потрясающий момент. Я думаю, она почти готова. Но еще не до конца. Все должно быть по часам, на своих местах. Я не могу забрать ее сейчас. Тогда с нетерпением жду, что ты приготовил нам в следующих испытаниях. Финальных, парирует Кэллум. И меня вновь раздражает, что ничто в моем поведении не способно задеть племянника. Я отключаюсь, осознавая, что контроль в разговоре ускользает. Но так даже интересней. Победа не имеет вкуса, когда соперника слишком легко одолеть. Не так ли? Я вхожу в комнату, где меня уже ждет одна из моих устаревших живых игрушек. Я называю ее Вега. Всех своих девочек я называю в честь созвездий, туманностей или ярких звезд. Я даю им кодовые имена и записываю свою коллекцию. Каждая из них, неважно, насколько она яркая или нет, уникальна, как звезда на небе. Моя мать увлекалась космосом и звездами. У нее даже был свой планетарий с мощнейшим телескопом. Я часто пробирался в него по вечерам в надежде достать ее там. Это было единственное время, когда она могла выделить мне хотя бы каплю своего внимания. Это было время, когда она была одна. Ни в окружении любовников, ни с отцом, которого я подсознательно ненавидел за слабость и за то, что он не может сделать так, чтобы они хранили верность друг другу. Чтобы мы были нормальной семьей. Моя комната для утеха расслабления по подсветке напоминает космос. На потолке можно увидеть россыпь звезд, как и в моем любимом черно-матовом Роллс-Ройсе. Воздух здесь пахнет чистотой с нотками пряных специй, потому что это сочетание невинности и остроты мне дорого больше всего. Только оно будоражит мою кровь. Порок и грехопадение, перемешанный с кристальной невинностью, также один из моих фетишей. Вега ждет меня, полулежа на шелковых подушках, разбросанных по широкой кровати под изысканным балдахином цвета темного бургундского вина. Ее силуэт обрисован тонким шелком платья, струящимся по изгибам стройного молодого тела. «Рада видеть вас, мой господин!» — покорно произносит она, потягиваясь на постели. Ее голос звучит переливающейся мелодией, но сегодня мне не хочется нежности. И грубости не хочется. Честно говоря, нет сил даже на игры со своей рабыней. Я просто жутко устала, несмотря на то, что изначально вызвал ее сюда с намерением повеселиться. Больше всего мне нравится садить ее на шелковый поводок и наблюдать за тем, как она ползает передо мной на коленях, выполняя любое мое желание. Когда я говорю «любое», это значит «любое». И в мире нет видов секса и фетишей, каких бы я ни попробовал. Я трахался под всеми возможными веществами, но пришел к выводу, что для меня нет наркотика сильнее, чем власть и контроль над живой душой. Но даже это уже вызывает скуку, поскольку я нахожусь в предвкушении того, что заполучу новую игрушку в свою коллекцию. Это уже давно мне подвластно и послушно, а значит, не так интересно, как хотелось бы. «Чего вы желаете сегодня? Я готова выполнить любое ваше желание». «Сегодня я хочу просто расслабиться», — отвечаю я, направляясь к постели. Свечи, расставленные по комнате, отбрасывают причудливые тени на стены, создавая иллюзию движения даже в неподвижных предметах. Нахождение в этой комнате всегда вводит меня в трансовое состояние, словно я сам нахожусь под влиянием гипноза. У тебя всегда есть выбор, Никлас. Вега улыбается, и в уголках ее губ таится что-то, чего я не могу разгадать. Что бы ты ни пожелал, моя верность, моя преданность тебе непоколебима. Я всегда к твоим услугам и сделаю все, чтобы остаться твоим личным совершенством. Каждый раз, когда я слышу подобное из ее уст, я не понимаю, как женщина может быть настолько покорной и умоляющей о любви и внимании, заслуживающей любовь. С другой стороны, я ценю преданность и уважение. Ее одержимость мной делает ее верной псиной, и я сам сотворил ее такой. Вначале она сопротивлялась, как и все, но нет ни одной женщины, которая бы устояла перед моим влиянием, и дело не в гипнозе. Я сажусь рядом с ней, чувствуя, как шелк скользит под моими пальцами. Ее глаза. Два темных омута, в которых приятно раствориться, откидывая тревожные мысли. За это я так люблю женщин. Они напоминают мне кошек, исцеляющих болезни своим присутствием, мягкостью и женственностью. «Я ценю твою верность, Вега», — говорю я, наклоняясь ближе. «Но то, что ты становишься такой предсказуемой, меня очень расстраивает. Мне бы хотелось, чтобы ты научилась играть, дразнить, будоражить меня. Мне не хватает новых ощущений в наших отношениях. Мы уже все перепробовали, и это проблема». «Для тебя я стану какой угодно, господин». Она поднимает руку и легко касается моей щеки. «Сегодня я намерена ублажить тебя так, как никто до этого». Многообещающим тоном клянется рабыня. Я ловлю ее руку и целую запястье, чувствуя, как пульс под моими губами учащается. Когда в твоих руках трепещется чья-то жизнь, это так поднимает настроение. «Попробуй, удиви меня», — бросаю я, испытывая абсолютное безразличие. «И я хочу». Она вдруг упирает ладони в мою грудь и надавливает силой, чего никогда не позволяла себе до этого. Признаюсь, мне нравится, когда девушка пытается доминировать. Это необычно, потому что они редко осмеливаются на это. И от покорной Веги я этого точно не ожидал. «Хочу, чтобы ты был моим нижним этим вечером, моим рабом. Хочу оседлать тебя и подарить незабываемое удовольствие», — воркует девушка, толкая меня на постель и опускается сверху моих бедер. Не знаю почему, но я позволяю Веге сделать это. Иногда мне хочется полностью расслабиться и передать контроль в руки женщины. Возможно, потому что в последнее время, наблюдая за идолом и переживая его финале, я испытываю перманентное напряжение. Ставки зрителей слишком высоки, чтобы разочаровать моих высокопоставленных гостей. Я не упираюсь, всерьез задумавшись о том, что мое состояние ощущается таким странным. Меня откровенно мажет. Даже движение кончиком пальца требует огромных усилий. Такое чувство, что в мой ужин были добавлены каннабиноиды или нейролептики. Наши губы встречаются, и мир вокруг начинает растворяться. Ее поцелуй сладкий, с легкой горчинкой, как дорогое вино. Я теряюсь в этом ощущении, в тепле ее тела, в шелесте шелка под моими руками. Но что-то не так. Мои мысли начинают путаться, словно кто-то переворачивает колоду карт в моей голове. Комната вокруг меня кружится сильнее, и я отстраняюсь, глядя на Вегу сквозь странную дымку, появившуюся перед глазами. «Что? Что ты сделала?» Мой язык вдруг становится тяжелым и непослушным. Ляма улыбается, но теперь ее улыбка кажется мне хищной. «Просто немного помогла тебе расслабиться, дорогой. Ты всегда такой напряженный, такой серьезный и контролирующий все вокруг». Я пытаюсь встать, но тело не подчиняется мне. Вместо этого я откидываюсь на подушке, чувствуя странную легкость и желание говорить, говорить без остановки. «Ты что-то подмешала мне?» Бормочу я, понимая, что каждое слово дается мне с трудом, но остановиться невозможно. «Всего лишь маленький секрет, который я носила под языком. И да, твой ужин тоже был не совсем обычным». Она наклоняется ко мне, и ее волосы создают вокруг нас занавес, отделяющий от остального мира. «Не волнуйся, это не опасно. Просто поможет тебе быть откровение. А потом ты крепко уснешь и забудешь этот разговор навсегда. Господин, у меня получается играть. Такое поведение тебя будоражит? В ее голосе слышится издевка, обида и гребаная ирония. Ты не понимаешь, с чем играешь. Я слышу свой раскатистый смех, странный, не принадлежащий мне. Он напоминает ожесточенный рокот дьявола из преисподней. Тогда объясни мне, расскажи своей верной и преданной девочке секрет. Ее пальцы скользят по моей груди, останавливаясь на кармане жилета, где покоятся мои часы с гравировкой Торнтон. Начни с этого. Ты никогда не расстаешься с ними. Почему? Я чувствую, как слова сами рвутся наружу, словно птица из клетки. «Это не просто часы», — говорю я, и мой голос звучит таинственно даже для меня самого. «Это ключ!» «Ключ?» Ляма рассматривает часы, касаясь стекла циферблата большим пальцем. Под ним покоится миниатюрное звездное небо с созвездиями и знаков зодиака, выполненное с поразительной точностью. Каждая звезда на циферблате выполнена из чистейшего бриллианта. «Видишь эти звезды?» Я указываю дрожащим пальцем. «Они хранят секрет. Каждое созвездие — часть кода от всех моих данных. Стрелец указывает на начало, рыбы — на конец. Между ними — путь через все знаки, особая последовательность». Я показываю, что значок каждого знака зодиака соответствует цифре на часах. «И что открывает этот код?» Ее голос звучит мягко, гипнотически. «Данные». Я закрываю глаза, видя перед собой цифры и символы. «Информация, способная изменить все. Облачное хранилище, где хранится вся моя жизнь. Все финансы, все схемы по заработку. Все, что касается Брэндон Торнтон и других моих проектов. Все, что касается идола. Но без правильной последовательности знаков зодиака он никогда не откроется». «И какова эта последовательность?» Вега проводит пальцем по созвездиям на часах. «Стрелец, козерог, дева, лев, рак, близнецы, рыбы». Слова вылетают из моих уст, прежде чем я успеваю их остановить. «Семь знаков, семь шагов к истине, семь грехов, превративших мою жизнь в кусок камня». Кажется, я бормочу что-то, словно в бреду. Пот сходит с меня ручьями, как в бане. Я чувствую, как сознание ускользает от меня, погружаясь в темноту. Последнее, что я вижу — торжествующая улыбка Веги и звездное небо моих часов, мерцающее в полумраке комнаты. «Спасибо, Никлас», — доносится до меня ее шепот. «Ты только что дал мне ключ ко всему, что я хотела». И я падаю в бездну, созданную ее искусством манипуляции, так похожими на мои собственные. Я пригрел змею под боком, наивно полагая, что она скорее удавит себя сама, чем предаст меня. «Мне удалось удивить тебя, милый». Последнее, что я слышу, прежде чем провалиться в ментальную пропасть.